«Учитель, могу я задать вопрос?» «Слушаю тебя, ученик. В этом озере кто-то живет, кажется, в воде что-то шевелится. Это хранитель источника, не волнуйся, пока мы соблюдаем правила, он нас не тронет». «Вот нифига не успокоил дядь, а гранатомет ученику на время тренировок не полагается, так чисто на всякий случай». Занятый этими мыслями, я не заметил, как мы вышли на площадку. В ее центре был выгравирован круг примерно с метр, контур круга слегка светился приятным голубоватым светом, а учитель начал говорить: «Как я понял, твоя магия благоволит стихии льда, и тут нам повезло, так как вода прекрасно с ним сочетается. Самой водой ты управлять не сможешь, а вот охлаждать предметы, создавать лед и придавать ему различные формы, при должных тренировках запросто. Чем больше магии ты вольешь в свой лед, тем крепче он будет». «Учитель, я правильно понял, что при наличии определенного количества магической силы лед, что я создам, может превысить по прочности металл?» «Теоретически да, на практике же я такого не встречал. Маги льда по своей природе очень слабы, многие бросают свое развитие, поняв, что победить тех же магов огня или земли никогда не смогут. Связано это с медленным ростом магического ядра и сложностью контроля стихии. Часто молодые одаренные получали серьезные обморожения во время тренировок, а мага жизни рядом не было. А вот фиг вы угадали, как говорил мой давний друг Евгений, ледяным магам просто нужно уметь играть, а он был дикий фанат этого класса в различных онлайн-играх. Доходило до того, что просто отказывался играть в новый проект, если там не было его любимого класса. Собственно, от него-то я и набрался всей этой дурости, которая сейчас вполне может пригодиться. Может ли ледяной маг замораживать врагов на расстоянии? В теории да, но это будет зависеть от уровня твоего контроля. Однако я бы особо не надеялся передать достаточно маны для заморозки даже одной конечности на расстояние, превышающее 3 метра, не так-то просто. Уже молчу о полной заморозке. А теперь приступим к полному пробуждению твоего источника. К полному, зацепился я за слова учителя. Да, первое пробуждение называется частичное или начальное, оно позволяет определить вид маги человека и ее примерный уровень, а вот полное пробуждение как раз и делает человека почти полноценным магом. Больше я не произнес ни звука, превратившись во внимание и слух, запоминал каждое слово учителя. Это, пожалуй, был самый волнительный момент в моей жизни. По велению старика я сел в центр окружности, по его словам, поза была не важна, поэтому просто встал на колени, при этом сев на пятки. Сейчас я буду постепенно направлять ману стихии воды в круг, она будет проходить сквозь твое тело и частично оседать в манатоках организма, а также дополнительно наполнять твое ядро, это позволит нам его пробудить. Твоя задача следить за ощущениями и запоминать пути передвижения магической силы. Первые полчаса не чувствовал вообще ничего, пару раз даже посмотрел на учителя, но он не реагировал, поэтому я продолжил. Но спустя еще час ощущения внутренней силы все же пришли. Закрыв глаза, я вдруг понял, что могу почувствовать, что по моему телу течет что-то невероятно могущественное, да это были лишь ничтожные ручейки, но уже этого было достаточно, чтобы посвятить развитию всю жизнь, или я в этом мире один такой больной. Одновременно с этим я смог почувствовать и источник у себя в груди, им оказалось сердце, или он находился в сердце, ответ на этот вопрос не знал даже учитель. В той пещере мы просидели чуть больше 5 часов, на исходе этого времени я уже отчетливо чувствовал моноканалы и ядро, мое тело переполняло сила, оно жаждало действий. Твои моноканалы еще недостаточно сформированы, чтобы пропускать через себя большой объем энергии, ядро мы раскрыли, а вот из-за излишков маны-воды во всем теле сомневаюсь, что ты сможешь сегодня уснуть. Также это запустило процесс изменений, я бы рекомендовал физические тренировки, обычно помогает. И ради создателя, не пробуй сам использовать магию, только навредишь себе или вообще не сможешь овладеть ей в будущем. Завтра я покажу основные упражнения для укрепления и расширения манатоков, а также для повышения магического резерва и контроля, а пока свободен, проголодаешься, еда будет на столе. С этой фразой старик ушел. Рисковать и лезть в эту науку самостоятельно, без минимального базового знания, я, разумеется, не собирался, каким бы идиотом ни был. Вместо этого отправился к той части забора, где видел невысокие, обтесанные бревна. Вкопав одно в землю на добрых 1,5 метра, сил было хоть отбавляй, взял 2 короткие палки и принялся отрабатывать все, чему меня успела научить Мира. Мое тело менялось, подстраивалось под новую силу, а та ей помогала, делая меня быстрее, сильнее, выносливее. Спустя 8 часов, организм все-таки решил пойти на мировую и предложил передохнуть. Забежал на кухню, перекусил кашей с мясом, оставленной в котелке на столе, после чего отправился на пробежку. Бегал до глубокой ночи, а когда уже совсем перестал различать, куда наступаю, вернулся к дому, отмывшись от пота в ближайшей бочке, все же решил попробовать поспать. Однако не тут-то было. Адреналин и эйфория от обретения магии, а также оставшаяся мана в теле явно намекали на бессонницу в ближайшее время. Эх, книжку бы какую или в интернете посидеть. Не придумав ничего лучше, принялся выстрагивать деревянные тренировочные ножи из найденных обрезков доски, а то, ей-богу, ветками махать не самое удобное занятие. Именно за этим занятием, на рассвете, меня и поймал учитель. Вот уже неделя, как я гоняю ману по моноканалам, сливаю ее в накопитель, что выдал учитель, практически до обморока, а потом пытаюсь наморозить предметы различной формы. И ведь не скучно, если бы не сонные перерывы на еду, то тратил бы на это все время. А результаты были, я уже мог создать неровную сосульку в 30 сантиметров и диаметром все 5, но вот беда, она была не крепче обычного льда, однако это только начало. Я с упорством обкуренного фанатика верил, что когда-нибудь смогу создавать ледяные кинжалы, крепче самого качественного металла в этом мире, а уж драться ими к тому времени я научусь. Каждый день я буквально заставлял себя тратить час времени на тренировку физическую, план дальнейшего развития в моей голове сиял все четче и обещал огромные перспективы. Учитель же был очень доволен таким старательным мной и как мог помогал советами и наставлениями. Через месяц он вдруг позвал меня на кухню, где на столе уже стоял отвар, а в тарелке лежали пирожки с вареньем. «Угощайся», — сказал он, разливая отвар по деревянным стаканам. «Спасибо, учитель, я как раз проголодался. Дим, я никогда раньше не видел магов, что тренировались с таким упорством. Если продолжишь и дальше в таком же ритме, а потом сумеешь поступить в столичную академию, то у тебя есть все шансы стать очень сильным магом льда. Учитель, а сколько стоит обучение в академии?» И тут старик замолчал, подумав несколько минут с серьезным выражением лица, вдруг сказал: 100 золотых в год, обучение рассчитано на 5 лет, ты, конечно, можешь учиться за счет империи, но, я бы не рекомендовал этого делать, долг то, возможно, и выплатишь, а вот отпускать они тебя не захотят, найдут чем надавить. Судя по тону учителя, он с подобным уже сталкивался. Значит, нужно где-то раздобыть денег для обучения. А разве того, чему я научился, у вас недостаточно для дальнейшего развития? Ведь если я правильно понял, то для становления сильным магом необходим магический резерв, а также контроль. Парень, ты еще очень многого не знаешь, в академии ты получишь всестороннее развитие и обучение, там имеются источники стихии льда, что позволит тебе прогрессировать в десятки раз быстрее, более продвинутые техники сбора маны из окружающего пространства, ритуалы призыва, помощь опытных магов и их опыт в обращении с магией, помощь в обретении фамильяра, необходимые знания по тактике, практика сражений с другими магами на арене и еще много-много чего. Вот тут я задумался, все перечисленное учителем способно существенно ускорить мое усиление. Пусть 100 золотых и казалась огромной суммой, но где наша не пропадала, пусть не за один год, но хотя бы на первые 2 курса накопить удастся. Поболтав с учителем и допив отвар, я отправился к источнику. Учитель рассказал, что если тренироваться там максимум 3 дня в неделю, то хранитель не будет против, а желания увидеть его умения, если честно, совсем не было, этим-то я крайне бессовестно пользовался. Приходил в полдень, тренировался до полуночи, уходил и всю оставшуюся ночь, и следующий день посвящал обычным тренировкам без источника. Потом отсыпался. Так пролетело время, до окончания моего обучения здесь осталась ровно неделя, скоро за мной вернется Мира. Честно говоря, этого дня я ждал с большим нетерпением, не сказать, что мы знакомы очень долго, но я успел привязаться к этой красноволосой бестии. На данный момент я уже мог создавать до 10 сосулек, потом кончалась мана, прочность которых позволяла пробить деревянную доску с 2 пальца толщиной, если хорошенько замахнуться. Однако появилась другая проблема, их было неудобно держать, лед все-таки. Так что последние пару дней я упорно работал над изменением их формы при создании, подвижки были, но незначительные. Также на расстоянии, примерно, 50 сантиметров от себя смог заморозить нижнюю часть столба на 2 сантиметра в высоту от земли. Благодаря ежедневным тренировкам, ускоренной регенерации мага и магической подпитке от источника мое тело также изменилось и окрепло, появилась неплохая такая уверенность в себе. «Учитель, вы знаете что-нибудь о создании артефактов?» Я наконец решился задать давно интересовавший меня вопрос. Увы, в этой сфере я лишь пользователь. Обучаясь в академии, я больше налегал на алхимию, но и ту забросил через полгода. Дело молодое, в голове тогда были девушки и развлечения. Алхимия. Учитель, прошу, научите меня хотя бы тому, что помните. Дурость это, для приготовления алхимических снадобий и эликсиров нужны специальные приспособления, а отвары готовить тебя и бабки местные обучат. К тому же здесь крайне важны дозировки и пропорции, а для этого также необходимо много всего, поэтому, даже пожелая я тебя обучить, ничего не выйдет. Оставшаяся неделя, за тренировками, пролетела достаточно быстро. За эти 2 месяца я ни разу не выходил дальше огороженной забором территории, не гулял по поселению, наверное, оно и к лучшему. По словам главы филиала гильдии искателей, тот скунс, которого я обвинил в некрофилии, из знатного рода со связями и лишний раз светиться на людях не стоит, ну и на местных не нарвусь, мало ли какие у них тут традиции и порядки. Глава 7. Мира стояла на том же месте, где мы расстались в прошлый раз, но была она какая-то уставшая, что ли. Учитель вызвался проводить меня, дабы не заблудился и не начудил чего, наглец этакий. Когда мы подходили, девушка оживилась, мне кажется, или я вижу радость на ее лице, тоже скучала по мне, скорее всего. «Здравствуй, красавица!» «Скучала?» «Конечно, по учителю!» Улыбнулась эта красноволосая язва и осмотрела меня с ног до головы. Возмужал, стал сильнее, еще бы и намного. «Тогда пошли, за нами могут в любой момент явиться!» Я не заметила слежки, но сомневаюсь, что оторвалась надолго. Учитель Юндал, рада была повидаться. «Идите уж!» – проворчал старик. Поклонившись учителю, я нацепил на плечи рюкзак, и мы двинули в путь. Первым делом я расспросил Миру о ее жизни за последние 2 месяца. Оказалось, что пару раз ей приходилось уходить от преследователей, путая следы и пережидая в лесу, постоянно меняя места ночевок, пару раз даже вступала в бой. Да, несладко пришлось девочке. Ну, скунс, доберусь я до тебя. Красавица, у меня тут было время подумать, есть план. Девушка посмотрела на меня, мол, говори, я слушаю. А в соседней империи маги нужны? Мира будто ждала этого вопроса. Она поправила амулет на шее, одернула плащ и принялась объяснять. Я тоже думала об этом, идея неплохая, но придется сменить гражданство, и я потеряю все свои связи. Первое время за нами будет постоянно наблюдать тайная служба империи, но там тоже есть гильдия, только называются она гильдией авантюристов, язык общий, а репутацию мы наработаем быстро, но и там нам стоит быть очень осторожными. Люди, что нас разыскивают, вполне могут придумать способ добраться до нас даже в другой стране. Значит, переходим границу, а как наберем силу, вернемся за шкурой опоссума. Опоссума, с удивлением посмотрела на меня эта красотка. Я про того придурка, от которого мы совершаем тактическое отступление. Мира улыбнулась, это ты так бегство завуалировал, это вопрос терминологии, зато как звучит. Перейти границу тоже непростое дело, особенно если ты маг. Таких, как мы, отправляют на допрос в пограничный гарнизон, после чего ждут указания из столичной канцелярии императора. Будь мы обычными людьми, все было бы намного проще. Местная власть очень болезненно относится к потере магически одаренных граждан, пусть даже слабых. По сути, сменить страну было несложно, особенно магам, таким гражданам любая из империй всегда была рада. Однако, первые несколько лет подобные переселенцы находились под постоянным, пусть и тайным, наблюдением. В среднем на 1000 человек приходился один маг, часть из них не боевые, лекари, так вообще элита общества, даже самые слабые. Большая часть одаренных рождалась в семьях аристократов, крайне редко среди простолюдинов. Я пытался выяснить, из какого сословия мира, однако был послан на половой орган какого-то местного зверя, максимально подробным маршрутом, с уточнением не лезть ни в свое дело. Обижаться не стал. Захочет, расскажет. Деньги у нас были, точнее у моей подруги, поэтому наш путь лежал в ближайший приграничный город Эсталхорн. Благо, находились мы неподалеку, в 2 днях пути, закинула меня, конечно. Сама дорога ничем примечательным, кроме способа нашего передвижения, не отличалась. Мира часто рассыпала на тропу какой-то серый порошок с мелкими блестками, а на второй день вручила мне банку с чем-то наподобие гудрона и велела намазать подошвы. Кроссовки было жалко, однако, раз девушка говорит, значит нужно. Она вообще старается лишним меня не напрягать, пока сам не предложу помощь. Может, так принято? На одной из стоянок я предложил моей спутнице поспарринговаться. По ее рассказам, девушка маг третьего ранга, ясное дело, что шансов у меня нет. Однако мне нужен был опыт, на одних манекенах драться не научишься. Либо девушка была не в духе, либо один попаданец сильно поверил в себя, а огреб я, в тот вечер, знатно. Ничего серьезного, в основном пострадало мое самолюбие, ну как же, столько тренировался, а даже задеть ее ни разу не смог. Но потом посмотрел на девушку и успокоился, не смог сейчас, значит нужно тренироваться еще больше, мне не нужно справляться с ней, я должен помогать. Только сейчас осознал в полной мере, что мы члены одного отряда, Мира ни разу не отказала мне в помощи, когда просил, целых 2 месяца ждала меня, скрываясь от наемников, и ни разу не упрекнула. Хоть сейчас я не могу ей ничем отплатить, но хотя бы облегчить жизнь подруги постараюсь. На весь оставшийся путь полностью взял на себя все бытовые моменты во время отдыха и дежурства во время сна. По прибытии в город была снята единственная свободная комната, с 2 кроватями, в, опять же, единственном трактире городка, а мне достаточно понятно намекнули, что ножи дама держит под рукой всегда и запросто укоротит длину рандомной части моего тела на 2 сантиметра. Понял, не дурак, передвигаться на цыпочках, обращаться на вы и шепотом. Сам городок оказался достаточно мрачным, грязные улицы, низкие каменные одноэтажные дома, с крышей из того, что удалось достать, куча пьяниц и попрошаек на улицах. Пришлось даже, 2 раз, применить ледяную магию, чтоб отогнать приставучих «дяденька, дайте копеечку». Нашей главной целью было найти человека, что за денежку малую проводит желающих через границу, не задавая вопросов, а такой имелся, Мира знала. Искомый субъект обнаружился пьяным, в том самом трактире, где мы сняли комнату. Приведя представителя местной интеллигенции в чувство каким-то пойлом, купленным у трактирщика за 2 медиков, мы могли лицезреть достаточно интересное зрелище. Мужик со спущенными штанами, спали во время бега, носился по трактиру, требовал воды того ублюдка, который напоил его этой гадостью. Спустя 15 минут, объект нашего внимания успокоился, был заказан кувшин вина, и мы наконец сумели приступить к разговору, сидя под тяжелым, смурным взглядом собеседника. «Прошу прощения за это, но нам нужна помощь, это ты ворк», уточнила моя спутница. «Зависит от того, кто спрашивает», проворчал алкаш, делая глоток прямо из кувшина. «Возможно, твои будущие клиенты. А что клиентам надобно от простого пьяницы? Один человек рассказал, что ты можешь провести нас через границу, если деньги позволит. Зависит от того, сколько из этих денег достанется ворку. Золотой за каждого», не моргнув, озвучила цену Мира. «А вы не мелочитесь, юная леди», ворк менялся на глазах, из знатного пропойцы он превращался в хитрого дельца, готового ради денег и с драконом торговаться. Пропала небрежность в словах и расслабленность в теле, теперь перед нами сидел прожженный контрабандист. У качественной услуги должна быть хорошая цена, а судя по словам моего информатора, вы даете гарантию и еще ни разу не сдавали своих клиентов. Не знаю, кто ваш информатор, юная леди, но он говорит правду, за 10 лет я еще ни разу не провалил заказ, меня устраивает предложенная вами цена, встречаемся завтра в полночь, за этим же столом, с вещами. С этими словами ворк купил у трактирщика бутылку какого-то пойла и вышел из здания. Нам же оставалось только поужинать и отправиться в комнату, нужно было хорошо выспаться перед предстоящим походом. Глава 8. Я сидел на кровати, гонял ману по телу и каналам. Если раньше и были какие-то неприятные ощущения в виде озноба или ломоты в суставах, то сейчас оставалась только легкая усталость. Каждая такая медитация вносила, пусть и микроскопические, но изменения в мой попаданческий организм. Я будто вплетал себя в нынешние реалии, становился сильнее, а также радовался как ребенок, которого забыли на заводе по производству конфет, ведь то, что раньше было желаннее всего, но такое недосягаемое, теперь практически само пришло в руки, пусть и с небольшими трудозатратами. Магия пьянила, однако, еще во время тренировок у учителя, Я строго-настрого запретил себе полагаться только на нее. Мира, в это время, занималась практически тем же самым. Однако, в отличие от меня, ее тело покрывала легкая голубая дымка. Зависть читалась в моих глазах большими буквами. «Тоже такую хочу». Девушка была водником, неважно, что рыжая, однако использовала свои силы только для усиления тела, объяснив это тем, что ее резерва хватить лишь на 10 минут использования водяной плети, либо на десяток малых исцелений, в то время как усиление висело около 2 часов. Признаюсь честно, когда я это услышал, то впал в замешательство, она еще и лечить может. Тогда зачем подалась в приключенцы? Могла спокойно сидеть в городе, тренировать резерв, копить деньги на обучение, исцеляя больных. У меня свои причины не рассказывать некоторые вещи, у тебя свои, возможно, когда-нибудь мы это обсудим, а сейчас сосредоточься на тренировке. Мира была права, на все ее вопросы о моем прошлом я либо отшучивался, либо напускал такого тумана, что черт ногу сломит, или кто тут его должность занимает, поэтому настаивать не стал. Да и видно было, что прошлое у девушки не самое счастливое, а лишний раз ворошить его и расстраивать подругу не хотелось. Придет время, расскажет, или не расскажет, вариантов то всего 2. Просидели мы так до самого рассвета, спать почти не хотелось, спутница объяснила это особенностями маны, что используют наши организмы. У воды и льда она очень похожа, разве что моя была более узкоспециализированная. На рассвете мы вздремнули пару часов, и то, чтобы отдохнул мозг, тело жаждало действий. В этом плане магия опять же подкинула своих выкрутасов. До 4 уровня включительно, развивался только источник маны, он же хранилище, находящийся на уровне сердца, а может и вокруг него, кто ж разберет. Нет, нужно прорываться в академию. На нынешнее время, как человек, живший в эпоху цифровых технологий, я ощущал чудовищную нехватку информации, мой мозг просто изнывал без интернета, или хотя бы простенькой книжки. Они тут в продаже имелись, но цены кусались, как потом выяснилось, из-за того, что написаны были вручную, а вместо бумаги использовалась тончайшая выделанная кожа, пропитанная какой-то алхимией местного производства. Но что-то я отвлекся. Так вот, 5 уровень магического развития позволял создать еще один небольшой сосуд в голове. Он никак не мог помочь в нападении, однако неплохо справлялся с защитой от ментальных атак 1 и 2 уровней, а также способствовал развитию головного мозга. Может, было и еще что-то, но большего от учителя, в свое время, добиться я не смог. Проснувшись, умывшись и заказав завтрак в номер, мы решили не выходить из комнаты, а все, оставшееся до перехода, время потратить на подготовку и сборы. Идти предстояло в ночь, это неспроста. Вещи в рюкзаках были переложены, а какие-то замотаны в одежду таким образом, чтобы не было шумов и громыханий при ходьбе или беге. Мира вручила мне серый плащ с капюшоном, из плотной ткани, серого цвета. Поблагодарив девушку, я тут же нацепил обновку, и с помощью пары шнурков отрегулировал под себя, было б что регулировать. Остальное решили одеть перед выходом, поэтому, заказав еды в дорогу и распихав припасы по рюкзакам, сели за медитацию. Силы нам сегодня явно пригодятся, да и фанател я от всего этого, поэтому, с большим удовольствием, уселся в позу лотоса, ноги от которой затекали уже спустя полчаса, и принялся создавать сосульки, хоть немного похожие на нож. У данного занятия было несколько задач: во-первых, я тренировал контроль, во-вторых, медитация приносила больше профита, если заниматься ей с неполным резервом, ну а в-третьих, основным оружием ближнего боя я все же решил выбрать кинжалы. Много маны на их создание не требовалось, какое-то время на тренировку с этим видом оружия я уже потратил, а самое главное, их длина. Ведь чем короче оружие, тем меньше потерь маны при ее передаче в нанесенную рану. А это значит, что нанесенный мной порез получит еще и обморожение. На 1 уровне развития это, конечно, слезы, но кто сказал, что я вечно буду таким? В обеденный зал мы спустились за 10 минут до назначенного времени, ворк уже ждал. Встав и поприветствовав нас кивком, он мотнул головой следовать за ним. Выйдя из трактира, наш проводник направился в ближайший переулок, откуда к нам присоединились еще 2 фигуры в плащах с капюшонами, подобных нашим, судя по телосложению, мужчина и женщина, рюкзак был только у него. Ворк лишь коротко буркнул свои и повел нас к городским воротам. Даже если в этом захолустье и была стража, то ни при входе, ни при выходе я их не заметил. Но вот дальше дорогу нам все-таки преградили. Мы уже 10 минут шли по каменистой дороге, что пересекало поле, не засаженное ничем, когда услышали топот копыт. Спрятаться было негде, кустов, деревьев, даже завалящих булыжников, которыми можно было прикинуться, в радиусе пары километров не наблюдалось, а до гор, по которым и предполагался переход через границу, было еще далеко. Ворк велел нам не дергаться и вышел на пару-тройку шагов вперед. Всадников было пятеро, одеты в кожаные доспехи, с металлическими чешуйчатыми наплечниками, все снаряжение черного цвета, шлемов не наблюдалось, видно, религия не позволяет, в руках четверо из них держали копья, а тот, что был впереди из вооружения, имел лишь меч. Спустя несколько минут они подъехали к нашему проводнику. Спешившись, судя по всему, командир всадников подошел к Варку и начал что-то с ним обсуждать, попутно поглядывая на нашу компанию, упорно пытавшуюся стать прозрачной. Честно признаюсь, струхнуть успел, даже сформировал пару сосулек в руках под плащом. Глупость, конечно, но совсем безоружным было еще страшнее. Не знаю, что это за ребята, но судя по одинаковой броне и оружию, должны быть из армии или вроде того, а таких драться учат. Если принять во внимание особенности мира, в который я попал, то подобная пятерка покрошит нас в мелкий фарш и поедет дальше. Но сбыться моим страхом было не дано. Наш проводник быстро приблизился и попросил с каждого по 50 серебряников, собрав все это добро в кожаный мешочек, кинул его уже проезжающим мимо патрульным, или кем они там являются, и махнул рукой, мол, идем дальше. До гор дошли за пару часов, передвижение сильно замедляла темнота. Хоть местные звезды и светили как могли, но луны в этом мире не было, а очертания далеких планет в ночное время суток вообще пропадали из виду. Так и топали. Я попробовал было направить ману в глаза, читал в одном произведении родного мира, что так зрение можно усилить, но получил лишь головную боль и резь в этих самых глазах, а также подзатыльник от миры как вишенку на торте. На самих горных тропах Ворк велел смотреть под ноги и пригрозил прибить любого, кто помрет во время перехода. Посыл ясен, держим глаза открытыми. А ведь это сейчас было капец как важно, если в поле света звезд, с горем пополам, хватало, то из-за этих огромных каменюк не видно было, ровным счетом, ни черта. Но Ворк и тут выручил, раздал нам по пробирке на полглотка, смутно белой жидкостью и велел выпить. Посмотрел на остальных, пьют, что ж, не будем отстраняться от коллектива, залпом осушил сосуд, и знатно так ошалел. Глаза напряглись, после чего дальность обзора выросла с позорных 10 сантиметров до гордых 2-3 метров. Вот она, алхимия. Ну, доберусь я до академии, профессора, вешайтесь, знаний у вас столько нет, сколько я буду просить. Идти стало куда веселее. Я пытался поприставать к спутникам с расспросами, но второй подзатыльник от мира ясно дал понять, что молчание, то самое, которое золото, существенно продлит мою жизнь и сохранит здоровье. За ночь мы отмахали около 20 километров, капец у них границы. Но благодаря тренировкам и магии этот переход дался мне достаточно легко. На рассвете мы в последний раз протиснулись между двух валунов, что, будто, подпирали собой скалы и вошли в предгорный лес. Не отличался он от того, в который я попал изначально, практически ничем, разве что трава повыше, да муравейников не наблюдаю. Судя по всему, границу мы пересекли, сделали короткий привал на перекус и тронулись дальше. До приграничного города оставалось совсем немного. Местность постепенно менялась, лес сменился лесостепью. Сейчас мне все-таки удалось немного разговорить миру на предмет места, куда мы пришли. Империя носила гордое название Мицерис. По площади и боевой мощи она ничуть не уступала предыдущему нашему месту проживания, империи Гамелия. Наша задача состояла в том, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта с канцелярией и получить документы. Магов там принимали вне очереди и с большим удовольствием. Ну а потом, в гильдию авантюристов, жить то на что-то нужно. Сказано, сделано, в город мы вошли практически без проблем. Наш проводник объяснил все страже на входе, заплатил по медику за каждого, и проблема рассосалась сама собой. Город впечатлял и разительно отличался от поселений, виденных мной ранее. Все дома были исключительно каменными, ни одного ниже 2 этажей, крыши покрыты серой черепицей, чистые просторные улицы, никаких противных запахов, наоборот, то тут, то там витали ароматы свежеиспеченного хлеба и готовящихся блюд. Посреди города находилась резиденция местного смотрящего, окружала все это богатство толстенная каменная стена около 10 метров в высоту с тяжелыми, даже на вид, деревянными воротами, окованными металлом. На этом все, свою работу я выполнил, 50 серебряных с каждого и расходимся, входную плату так и быть прощаю, ворку явно не терпелось от нас избавиться, в трактир спешил, больше некуда. Вот пропойца, спорить никто не стал, расплатившись и уточнив где канцелярия, мы с Мирой направились получать местные карточки граждан. Нужное нам строение обнаружилось через 15 минут прогулочного шага, это было большое трехэтажное здание, с флагами империи по обеим сторонам от входа. Приняли нас и вправду быстро, несмотря на то, что народа хватало. Но когда информация о наших магических способностях просочилась за дверь нужного нам кабинета, очередь как-то отступила, а представитель местных бюрократов лично вышел, дабы пригласить господ магов в свою скромную обитель. Кабинет был украшен картинами и тканями, а мебель явно была не из дешевых, однако стояла она везде, кроме места перед столом клерка, как бы намекая приходящим не твоего уровня. Выслушав нас, местный чего изволите не стал оформлять карточки горожан, а выписал по куску кожи, что заменяло здесь бумагу и посоветовал обратиться с ними сразу в гильдию авантюристов, что мы собственно и сделали. Гильдию также нашли быстро, за пару серебряных монет, проверив справки из канцелярии, в течение 10 минут нам справили карточки авантюристов империи Мицериса и объяснили правила. Они не слишком отличались от тех, что знала Мира, задания мы могли брать любые, остальное на усмотрение заказчика, если при встрече мы его устраивали, то продолжали работу, если нет, то заказ возвращался на доску. За провал задания выплачивался штраф, в размере 10 серебряных, плюс сумма ущерба, понесенного заказчиком, если таковой имелся. И еще несколько уточнений. К доске заданий пошла Мира, только она понимала, что там написано. Я же заказал кувшин кваса в небольшом трактире, что был здесь же и принялся ждать. Когда девушка вернулась, настроение у нее явно было не из лучших. Ничего, есть кое-что, но нужно посмотреть карту местности, заночуем в трактире, завтра на рассвете отправляемся. Задание, что нашла Мира, было от местного кузнеца. Нужно было разведать заброшенную шахту на северо-востоке от города, при обнаружении там руды, принести ему образцы, всю живность, что обнаружим внутри, истребить. Подготовка не заняла много времени, по сути, все, что нужно для перехода у нас было, лошадей мы себе позволить пока не могли, поэтому, закончив все дела, на рассвете следующего дня, двинули в путь. Всю дорогу Мира была мрачнее тучи, все мои расспросы о том, что случилось или что-то не так, либо игнорировались, либо меня просили дать подумать. Спустя час девушка все же сдалась. Понимаешь, заброшенные шахты и пещеры редко пустуют, а то задание, судя по всему, провисело не меньше пары месяцев, что-то тут нечисто, мы должны быть максимально осторожны. Так зачем ты взяла именно его, неужели не было других? Ну почему же, были, уборка городских конюшен или, например, чистка рыбы для солдат городского гарнизона, или мытье посуды 3 раза в день за 10 медиков, или... Все, сдаюсь, понял, взмолился я о пощаде, подняв руки вверх, понял, что явно зря начал придираться к данной теме, если Мира взяла это задание, значит другие просто не годились. К тому же нам нужна репутация в гильдии, чтобы нас рекомендовали другим господам, для получения индивидуальных заказов, тогда вместо медных монет мы начнем получать золотые. Я все хотел тебя спросить, а почему ты не поступила в академию? Ведь явно 100 золотых накопить за несколько лет в этой профессии реально. А кто сказал, что я там не была? Сказав это, Мира улыбнулась и ускорила шаг, обогнав меня. Я же практически замер, переваривая услышанное. Всю дорогу пытал девушку, пробуя вытянуть из нее хоть что-то, однако Мира полностью зажмотила, так сильно интересующую меня, информацию, сказав только не спрашивай, запрет не позволит рассказать. Ух, я бы этому запрету разрешение то прикрутил. Сплюнув, поплёся дальше. Ближе к полудню, мы дошли до огромной горы, что уходила в сторону горного массива. Искомая шахта также была обнаружена без труда, однако ломиться внутрь мы не спешили, вместо этого уже час сидели под какой-то березой, деревом с белым стволом, золотыми прожилками и ярко-фиолетовыми листьями. Перед нами были несколько здоровенных булыжников, из-за которых мы собственно и вели наблюдение, а в целом, обилием растительности местность не страдала, редкие деревья, несколько валунов и здоровенная трехметровая голубоватая лужа чего-то, перед входом в шахту. Вот именно эту лужу Мира и гипнотизировала взглядом, что-то ее напрягало, я благоразумно молчал и поглядывал по сторонам. Спустя еще минут 20, к луже подбежал зверек, размером и видом напоминавший мышь-полевку, разве что хвост был очень пушистый и лап не 4, а 6. Ну как подбежал, так и кончился. В смысле совсем. Из лужи поднялась волна, накрыла мышку, зверька не стало. Не знаю, как Мира, а я, пока эту кляксу гравием не закидают, к ней не подойду. Однако девушка моего скептицизма не разделяла. Нам повезло, с лучащейся улыбкой прошептала она. За этого хозяина мы сможем выручить около 3 золотых, больше не унесем, склянок не хватит, а вернуться не успеем, сбежит. Настолько ценный зверь, алхимики охотно скупают эту жидкость, это псевдожизнь, созданная предками-магами, по летописям, неудачный эксперимент. А как мы его в бутылке упакуем? Вон как мышку оприходовал. Девушка достала из рюкзака склянку с прозрачной жидкостью, а в жидкости плавал небольшой розовый камешек. Она вынула пробку и, подойдя на несколько шагов, ловко забросила бутылку прямо в лужу. Вы хоть раз слышали, как кричит, попавший в капкан, заяц? Так вот, эта тварь верещала так же, но раза в 4 громче. Оглохнуть у меня не получилось, хоть я и очень старался, а продолжался этот крик добрых 3 минуты, сопровождая их бульканьем и достаточно крупными волнами на поверхности лужи. Потом все стихло. Девушка без страха подошла к этому источнику головной боли и принялась набирать припасенные на такой случай банки. Заполнив последнюю, мы распихали их по рюкзакам и двинули в сторону пещеры. Нас ждет первое задание. Глава 9. Уже добрый час мы топали по шахте, попутно, множа на 0 всех ее жителей. К слову, таковых было немного. 3 крысы, размером с немецкую овчарку, волосатый шар-мочалка, уже встречавшийся нам при переходе через катакомбы, 3-метровая скалопендра, при виде нас, попытавшаяся слинять в щель на потолке, вот собственно и весь набор. Почти всех перебила Мира, мне же досталась одна крыса и собственно все. Да девушки мне конечно еще далеко, но ведь стараюсь. Руда также была найдена, прямо в вагонетке, что мы обнаружили в середине пути. Да немного, да не мы добывали, но кто, кому расскажет. Взяли пару каменюк и пошли дальше. А вот дальнейшая наша находка заставила неплохо так задуматься. Стены шахты были покрыты льдом, а прямо перед сим ледяным проходом сидел здоровенный, 3-метровый паучер-альбинос. Но за альбиноса мы его приняли издалека, при свете факелов. На самом деле это оказался магический зверь, со стихией льда. По словам Миры, это не такая уж редкость. Судя по всему, сюда его привела ледяная мана, исходящая из глубин шахты. Ты ведь говорила, что задание висит всего 2 месяца. Так и есть. А сколько люди не пользуются этой шахтой, я не в курсе. Говоря это, мы медленно отступали назад, но там нас ждало весьма неприятное открытие. Прохода уже не было. Вместо этого, там наблюдалась ледяная стена, что перекрыла весь диаметр шахты, а ее хозяин сейчас неторопливой походкой полз в нашу сторону, перебирая всеми лапами. Пока я соображал, чем бы эту заразу приголубить, девушка начала действовать. Рывок, удар мечом в сочленении фаланг на передней лапе, перекатом уходит под брюхо пауку, колющий удар острием меча снизу вверх, хитинный лед на нем слишком прочный, пробить не удалось. Мира попыталась уйти перекатом назад, но паук смог достать ее одной из лап. От удара девушка буквально вылетела из-под него, ударилась головой о стену шахты и потеряла сознание. Я в жопе, господа и дамы. В моей голове крутились десятки мыслей, и все были матерными, а в это время паук уже полз ко мне. Видимо, его привлекала моя стихия. Ну что ж, попытаемся применить полученные ранее навыки. Я только попал в мир, о котором мечтал всю сознательную жизнь. Думаешь, получится просто так сожрать мою тушку? Создаю 2 сосульки, по одной в каждой руке. Я уже мог делать их форму более удобной для хвата, они не выскальзывали из рук, за счет шершавости рукоятки, а по прочности неплохо так втыкались в лесные деревья. Посмотрел на девушку, понять ничего не могу, но на вид просто сильно ударилась головой. Ну сейчас я тебе устрою, блоха переросток. Бежать не стал, пошел навстречу, когда между нами осталось около 2 метров, совершаю рывок вперед. Паук пытается поймать меня своей пастью, успеваю скольжением пройти под ней, втыкаю обе сосульки в то место, куда до этого ударила мечом Мира, и вытягиваю из них всю свою ману, оставляя просто лед. Паук издает шипяще-рычащий звук и пытается достать меня лапами, но свою тушку с того места я унес, и уже проделываю тот же трюк с одной из задних лап. Тварь крутится на месте, пытаясь раздавить меня или достать жвалами. Ага, сейчас, полтора года паркура, полгода которых в больнице с переломом ноги, в купе с усиленным магией организмом, подбегаю к стене, пару шагов по ней вверх, начинаю соскальзывать, отталкиваюсь, в полете создаю здоровенный кусок льда, швыряю в один из глаз твари, прикрылся лапой, приземляюсь на спину противнику, бегу к голове, ну как бегу, пытаюсь, весь его хитин покрыт гладкой коркой льда, поэтому был очень скользкий, падаю вниз, в полете получаю лапой по всему организму и отлетаю к стене, в глазах потемнело, когда смог видеть нормально, паук уже практически подошел ко мне, умница, хорошая букашка, иди к папочке. Паук раздвигает жвала, за которыми, неплохих размеров пасть, тянется к моей неподвижной тушке и, сюрприз, скотина. Тех секунд, что я лежал, мне хватило, чтобы собрать всю оставшуюся ману из своего сосуда в одной точке, сжав ее, прикладываю обе руки к земле, ослабляю контроль, высвобождая силу, после чего, направляю ее развитие. Прямо из земли, в пасть пауку вырывается здоровенное ледяное копье, толщиной около полуметра, уходит вглубь, попутно обрастая ледяными шипами. Нет, хитин я так и не пробил, а вот внутренние органы, по-любому, нашинковал знатно. Когда лед сформировался, вытягиваю ману назад. Естественное, тут я справился не до конца, так как большая ее часть уже была усвоена организмом твари. Но с такими повреждениями не живут. На этой ноте мир погас. Проснулся в тепле и уюте. Открыв глаза, понял, что лежу в спальном мешке, в тени дерева, недалеко от входа в шахту. Рядом горел костер, на котором в котелке что-то булькало и источало весьма аппетитный аромат. Желудок тут же напомнил о своем существовании. Рядом с котелком обнаружилась Мира, она что-то добавила в похлебку. Увидев, что я проснулся, девушка улыбнулась и протянула мне флягу с водой, из которой я с большим удовольствием напился. «Ты израсходовал почти всю ману, помогло только то, что в ледяной части шахты, рядом с которой ты лежал, ее было очень много, организм смог быстро восполнить потерю». Ничего не отвечая, встал, подошел к девушке и аккуратно, внимательно осмотрел ее голову, убирая волосы в разных ее частях. Ушиб явно имел место быть, возможно, сотрясение. Во время моих манипуляций девушка не отстранялась и не мешала. Голова не кружится, тошнота, все в порядке, я уже подлечила нас обоих, и Дим, похоже, я уже дважды обязана тебе жизнью. Сочтемся, улыбнулся, поглядывая на котелок. Спутница у меня была понятливая, и спустя 5 минут, мы уже вкушали великолепнейшую, наваристую, мясную похлебку с овощами и специями, в прикуску с хлебом и сыром. Насытившись, я сидел и размышлял о прошедшем бое. Не сказать, что раньше я был каким-то супербойцом, однако драться умел. Но схватка с пауком, это не то, что случается в мире, из которого прибыл. Не было страха, я просто хотел навалять этой скотине, ну и смирился с тем, что меня могут съесть. Однако жалел ли о случившемся? Разумеется, нет. Во время еды Мира сказала, что тело этого паука мы сможем продать за 20-30 золотых, она поторгуется, однако меня интересовало немного другое. А что там дальше? Ты не проверяла? Было не до этого, вытаскивала тебя наружу, однако даже сейчас могу сказать, что глубже 100 метров уйти бы не смогла. Дим, в глубине шахты сидит что-то, с очень мощным ледяным сосудом, либо источник ледяной маны, по-другому это не объяснить, соваться туда, достаточно оригинальный способ самоубийства. Значит, без вариантов, все мое нутро прямо-таки кричало о том, что нельзя так просто бросать это место. Ну почему же, сейчас мы вытащим паука наружу, а завтра я отправлюсь в город и арендую телегу с лошадьми, потом у нас есть месяц на выполнение задания кузнеца, все это время ты проведешь в тренировках, не углубляясь слишком в ледяную шахту, после, кузнец займется ее выкупом и оформлением, это еще 2 недели, дальше продолжать, идею я, разумеется, понял, поэтому, когда Мира и какой-то мужик увезли местного представителя восьмилапых на телеге, отправился тренироваться. Пройдя 40-50 метров по замерзшей части шахты, я почувствовал, что дальше просто рискую промерзнуть насквозь. Хоть холод и лед, на данный момент, были неотъемлемой частью меня, имелся определенный порог низких температур, которые мой организм мог терпеть на данном этапе развития. вернулся на 10 метров назад, сел на сложенные спальники, укутался в плащ и приступил к медитации. Шахту я не покидал уже 3 дня, вернувшаяся Мира также расположилась в одном из ее непромерзших ответвлений, где и разбила лагерь, который я посещал на пару часов в сутки, перекусить и вздремнуть часик. Недостаток сна обильно компенсировала поглощенная мана. Все это время дебильная улыбка так и сияла на моем лице, что неплохо так напрягала спутницу. Пару раз она интересовалась, не схожу ли я с ума, не вселился ли в меня какой-нибудь дух, еле успокоил. А ведь причина для подобного выражения лица была: я повысил уровень. Это произошло на 2-й день медитации, в голове вдруг что-то щелкнуло, чувства обострились. Я всем своим естеством ощущал, как растет мой сосуд, укрепляются и развиваются моноканалы, меняется организм, становится сильнее, крепче, выносливее, совершеннее. Мире решил об этом пока не говорить, пусть будет сюрприз. С повышением ранга увеличился и потолок низких температур, что мог вынести мой организм без существенного урона для себя. Если на 1-м ранге я вполне комфортно чувствовал себя при минус 10, то сейчас, по ощущениям, минус 30 градусов чувствовались как комнатная температура. Это позволило пройти дальше, вглубь шахты, где моностихия льда была более концентрированная. Во время медитации в голову лезли различные мысли, и многие из них все больше повышали настроение. Наряду с усилением организма усилился и контроль. Не знаю, как это объяснить и как связаны эти два момента. По ощущениям, я просто стал ближе к своей стихии, что ли. Мана слушалась более охотно. Так, во время одной из тренировок я смог создать вполне неплохой кинжал, без изысков, конечно, но это было полноценное лезвие с острой режущей кромкой и достаточно удобной рукоятью. По прочности, новое оружие вполне неплохо царапало камень, однако, для этого нужно было влить в него 1/3 магического резерва. Также, я вспомнил пару прочитанных, в родном мире, книг и смог создать что-то вроде сгустка ледяной маны, но концентрированный. Камень, в который я его бросил, мгновенно покрылся льдом, промерз или нет выяснить не удалось, нечем было отколоть кусок. Мира смотрела на это с каменным выражением лица, после чего лишь одобрительно кивнула и отправилась готовить ужин. Повезло мне с подругой. Так прошел месяц. Мира уехала в город, отчитаться о выполнении задания и забрать награду. Все это время мы с ней практически не виделись, если не считать моих перерывов на перекус и сон. Она не возражала, зная, что товарищ становится сильнее, тем самым усиливая группу, а меня бил лютый экстаз от, уже успевшего стать родным, Мира. Я выкладывался как мог, и это приносило свои плоды. По прошествии этого месяца мои способности существенно усилились. Помимо кинжалов и сгустков я научился делать ледяные иглы, а также отработать тот прием с копьем, что спас наши задницы от паука, а потом услышал его. Глава 10. Во время одной из тренировок на грани слышимости я уловил шепот. Он манил вниз, вглубь шахты. К тому времени я смог продвинуться дальше почти на 100 метров, что также могло служить показателем моего развития. В принципе, холодоустойчивость моего организма вполне позволяла спуститься глубже, однако, хоть я и страдал приступами глупости, при этом идиотом себя не считал. Но вот основная болезнь половины человечества, а именно, любопытство, засела в мозгу достаточно надежно. Судя по всему, источник шепота был либо разумен, либо псевдоразумен, поэтому громкость стала выше, а слова я смог разобрать достаточно четко: спустись, не трону. Я ведь уже говорил, что идиотом себя не считаю. Зачеркните это высказывание. Прикинув все за и против, а также обратив внимание на то, что температура в той части шахты, где я медитировал, стала чуть выше, а мана не такой концентрированной, потопал вглубь. В свою защиту скажу, что шел медленно, вглядываясь в пространство впереди, которое смог осветить принесенный мир артефакт. Самой же девушки рядом, увы, не было, чтоб меня остановить. Как потом оказалось, это даже к лучшему. Пройдя так еще 100 метров, я вышел в просторную пещеру, полностью покрытую льдом и огромными сосульками. Многие ледяные глыбы издавали голубоватое свечение, чуть тусклее обычной квартирной лампочки. По центру пещеры были навалены огромные куски льда, и их было много. Эта гора возвышалась почти на 20 метров вверх и была около 50 метров в диаметре. В пещере шепот стал отчетливее. «Здравствуй, смертный!» Прогремело у меня в голове, после чего я позорно рухнул на пол и пополз за ближайшую сосульку, попутно крутя головой во все стороны. в надежде обнаружить говорившего, ну или наоборот, никогда его не встретить, что было более предпочтительно. Раздался смех, но уже более тихий. Не стоит бояться, по крайней мере пока. Ты кто такой? О-о-о, ты обязательно это узнаешь, но сначала поговорим. Угрозы в голосе я не уловил, ну что ж, от меня не убудет, давай поговорим. Мороз в пещере пробирал до костей, но мой организм пока справлялся. Я покинул свое укрытие, встал в полный рост и начал оглядываться. Меня зовут Дим, будем знакомы, сморозил самое банальное, что пришло в голову. Не ну а что, я ведь даже не знал, к кому обращаюсь, орет тут кто-то, понимаешь. Можешь называть меня господин, или повелитель. Ага, сейчас, с большой буквы ща, будешь эхо, и не буквы больше, тоже мне господин аномальное явление. Наглый клоп, но мне нравится это имя, дозволяю так ко мне обращаться. Голос был громкий и властный, не знаю кто и откуда вещает, но явно не простолюдин, а изгорел сарай, гори и хата. Ну клоп так клоп, так о чем ты хотел поговорить? Я наблюдал за твоим развитием, и действиями тоже, клоп из другого мира. Снова падаю задницей на пол, откуда? С момента моего попадания в этот мир, я никому ни слова об этом не говорил, а тут странный додик, вот так прямо в лоб говорит, что все знает. Непорядок, нужно разбираться. Не удивляйся, я многое о тебе знаю, ты бы понял, что выяснить некоторые вещи не так уж сложно. Обладая моей силой, молча слушаю сидя на полу, и у меня есть к тебе предложение. Душу не отдам, дорога как память, собеседник лишь презрительно фыркнул. Если я попрошу твою душу, это будет означать, что она кому-то нужна, не льсти себе клоп, а предложение довольно простое. На этих словах гора льда передо мной зашевелилась, плавно обретая очертания огромного дракона. Он весь был сделан из льда, но не простого, каждый миллиметр его тела фанил манной стихией, огромные ледяные крылья, крепкое сильное, чешуйчатое тело, шесть рогов на голове, длинный шипастый хвост. Не знаю, существуют ли в этом мире боги, но этот гигант явно мог претендовать на место одного из них. Казалось, если он захочет, то заморозит само время. Невероятно величественное существо. Не бойся, клоп, прямо сейчас ты не умрешь. Ага, успокоил, особенно уточнение прямо сейчас. Что касается моего предложения, стань моим преемником. Если бы я не сидел, то опять позорно рухнул бы на задницу. В голове бушевал торнадо из мыслей, обрабатывать которые мозг отказывался наотрез, находясь в состоянии среднем между инсультом и обмороком. Преемник дракона? Я? Серьезно? Разумеется, да. И еще сто раз да. Однако сперва нужно выяснить, что от меня попросит взамен. Судя по всему, эхо развлекало выражение моего лица, а может он и мысли читать умеет? Умею, клоп, умею, я чуть воздухом не подавился, а дракон громогласно заржал, зараза чешуйчатая, и раз ты уже согласился, то попрошу от тебя сущую мелочь, ты должен будешь убить бога. Дяденька дракон, а ты меня ни с кем не перепутал, сделал самое жалостливое выражение лица, на которой был способен, где я и где боги. Да любой из них мои атаки в качестве легкого массажа будет рассматривать, и то если вообще заметит. Об этом не волнуйся, если будешь следовать моим указаниям и стараться так же, как когда тренировался один, лет через 500 наберешь достаточно силы и навыков, чтоб потягаться с тем, кто мне нужен. А ничего, что люди больше 100 не живут. Сарказма в моем голосе хватило бы на армию таких, как он. Обычные люди... Мой ученик будет жить столько, сколько решит для себя сам. Крыть было нечем, погоняв эту мысль в голове, обдумав еще несколько моментов, я решил поинтересоваться. У меня есть подруга, Мира, девушка, что была со мной наверху. Это твое дело, полученные знания можешь использовать как пожелаешь, если это не помешает исполнить нашу договоренность. К тому же она может пригодиться, стихии воды и льда неплохо усиливают друг друга в бою. Через пару недель эта шахта станет собственностью одного из жителей города. Как быть с этим? Дракон задумался, потом поднял лапу и ударом когтей отломал крупную сосульку чуть правее меня. Продашь в городе, на вырученные деньги выкупишь шахту, с остатками поступай как хочешь, а теперь протяни руку. Спорить не стал, протянул правую руку вперед, ладонью вниз. Дракон смотрел на меня около минуты, потом прикоснулся когтем к верхней части моей ладони, после чего на ней образовался витиеватый рисунок голубого цвета, похожий на круглую печать, с головой дракона посередине, в анфас, состоящий из линий, вся печать чуть светилась голубым светом. Красиво, только и смог проговорить я, глядя на обновку. Это моя метка и герб моего рода. Сомневаюсь, что в этом мире кто-то помнит про наше племя, но на всякий случай не маши ей перед магами. Она поможет тебе в тренировках и обучении, а также позволит мне найти тебя в случае нужды, ну и еще пара мелочей. Ага, короче, магический GPS с функцией обучения, пара мелочей, по меркам дракона возможно, а по моим, был ли я против, да ни разу. Пусть хоть в сортире за мной подглядывает, от меня не убудет, главное, что я раздобыл учителя, о котором любой другой может только мечтать. Откуда я знаю? Во время одного из переходов, того, что через границу, на привале мира рассказала мне легенду о Хараше, драконе, повелителе огня. На мой вопрос, существуют ли драконы в самом деле, ответила, что да, однако их не так много, и на контакт с людьми ящеры идут весьма неохотно, теоретически проживая на драконьих островах, до которых люди пока что так и не смогли добраться. Те же, кто встречал их, крайне неохотно делятся информацией, либо вообще опровергают данный факт. В общем, вроде как люди в них и верили, а видели или нет, непонятно, однако летописи на тему встречи с древними ящерами хватало. У тебя 3 дня, чтобы решить все свои дела, Клоп, потом начнем обучение. Миру я встретил на полпути к городу, она шла с рюкзаком на спине, я перся навстречу с кристаллом на плече, тяжелый гад. Девушка была удивлена, но после моего простого «не спрашивай», развернулась и побрела со мной в сторону населенного пункта. Войдя в город, мы направились в магическую лавку, что посоветовал стражник на входе, за пару медиков. Вывеска гласила «Магические товары Салира», как перевела ее Мира. Войдя внутрь, нас встретил полноватый мужичок в дорогих одеждах, типа мантии, с кучей золотых колец на руках, в каждом из которых был инкрустирован большой драгоценный камень, они так и фанили магией. Судя по всему, это был хозяин магазина. Он накинул нас взглядом, отдельно остановившись на мне, а потом его глаза расширились до таких размеров, что я начал опасаться, как бы нам не пришлось бежать за лекарем. Он увидел кусок льда, лежащий у меня на плече. К чести продавца, он быстро смог взять себя в руки и весьма любезным тоном обратился к нам. «Уважаемые, чем вам может быть полезен скромный торговец? Мы бы хотели продать это». С этими словами я подошел к прилавку и положил на него ненавистный кристалл, что уже 3 раза успел отдавить мне все плечо. Продавец только этого и ждал, быстро подошел к нему, вытащил из-за пазухи какую-то лупу и стал вглядываться. Мира в это время рассматривала что-то на выставочных витринах, которых тут имелось в достатке, магазин был немаленьким. «Вы позволите мне более тщательно изучить кристалл, для определения более точной цены, это не займет много времени?» «Конечно. Мы не торопимся, не найдется ли у вас чего-нибудь попить, Гарон, бегом сюда, бездельник». В зал вбежал хорошо одетый мальчишка лет 15, с черным кожаным ремешком на шее, он был рабом, принеси нашим клиентам сок со льдом и легкие закуски. Мальчик лишь кивнул и умчался назад, в ту дверь, из которой вышел. Сок был великолепен, хозяин магазина не соврал, уже спустя 10 минут он озвучил свою цену. 430 золотых. Мира готова была возразить, однако я ее остановил, молча встал, взял кристалл на плечо и направился в сторону выхода, поманив за собой подругу. Продавец подскочил с места. «Уважаемые, куда же вы? Не люблю разговаривать с людьми, что пытаются меня обмануть, тем более вести с ними дела». Сказав это, я продолжил свой путь в сторону выхода. «Хорошо, хорошо, назовите свою цену». Торговец явно не хотел расставаться с тем, что мы принесли. Мы остановились, я сделал вид, что задумался, после чего медленно вернулся к продавцу и сказал: «Думаю, 1000 золотых достойная цена за этот великолепный образец». Естественно, цен я не знал, даже приблизительных, у Миры поинтересоваться ума не хватило, а по витринам пробежаться просто не успел. Меня сразу перехватил этот хомяк, нагло маскирующийся под человека. «Побойтесь создателя, молодой человек, неужели вы хотите разорить мой бизнес? Да даже в столице вы не выручите за этот кристалл и 700 золотых, а ведь его туда еще доставить нужно. Что ж, в таком случае, я дам вам еще один шанс и соглашусь на 600 монет и вон то украшение». Я ткнул пальцем на витрину, на которой было тонкое серебряное кольцо, с небольшим кусочком янтаря, обработанного в форме овала, само же кольцо было стилизовано под осьминога, со щупальцами, большую часть тела которого и составлял янтарь. Выбрал я его не случайно, именно на это колечко, последние 15 минут, внимательно всматривалась Мира. Продавец думал недолго, по-любому толкнет его не меньше, чем за 1000, жучара. Спустя 5 минут мы с девушкой уже шли в сторону местного банка, с векселем на 600 золотых кругляшей. Про банковскую систему мне также рассказала Мира, хоть от нашей земной она и отличалась, однако по надежности превышала все мыслимые и немыслимые рамки. Лучше местных банков был защищен только императорский дворец, да и то только по слухам. Они брали плату за хранение денег и любых вещей, что не несли им угрозу, и эта плата была ежегодной, сумма составляла 5 золотых. Для многих это были просто огромные деньги, но, если ты не мог позволить себе их потратить, значит не так уж и нужны тебе услуги хранения. Банки работали лишь с обеспеченными слоями населения, а филиалы имели во всех, более-менее, крупных населенных пунктах любой страны. Также, эти заведения выдавали займы, в случае невозврата которых должник попадал в рабство, до момента отработки заемной суммы или его выкупа кем-то из родственников, и еще много других услуг. «Спасибо», — улыбаясь, проговорила Мира, попутно разглядывая колечко. «Это, конечно, не нож, но с чего-то начинать нужно. Видеть довольную девушку было отдельным видом удовольствия для меня. За все время дороги в город, продажи кристалла, она не задала ни одного вопроса, не лезла с советами, не просила поделиться деньгами, за что я был ей благодарен, но обязательно все объясню, когда придем в таверну». Здание банка впечатляло. Высокая каменная постройка в 3 этажа занимала достаточно большую площадь, а магия от него фанил ничуть не слабее, чем от шахты, в которой я провел последнее время. Впустили нас без проблем, внутри все оказалось одновременно скромно и богато, каждый предмет интерьера занимал четко отведенное ему место, на каменных стенах были аккуратно высечены руны, светящиеся различными цветами, чувствовалась рука мастера, мебель была вырезана из деревянного массива, украшена тканью и камнем, отделены весьма комфортные места ожидания для клиентов, а также стойки, за которыми несколько работников банка обрабатывали заказы и направляли клиентов к другим специалистам, в разные кабинеты. Охрана также была на высоте, 30 бойцов с мечами и щитами в полном комплекте чешуйчатых доспех, и набором амулетов внушали уважение и всем своим видом, как бы, говорили, парень не дури. Сама процедура открытия счета много времени не заняла, нас проводили в один из кабинетов, где местный «чего изволите» быстро перечислил 500 золотых с векселя на созданный счет, привязав его к серебряному перстню со слепком моей ауры. 100 золотых я решил оставить на карманные расходы, мало ли. Также мне выдали небольшую книжку с векселями, которых насчитывалось аж 10 штук, на них я мог писать различные суммы, ими же и расплачиваться при необходимости.